106. Главное недоумение обычно в том, почему люди не могут видеть тонкий мир физическим глазом. Ну, конечно, потому что глаз не может еще преодолеть трансмутацию эфира. Представьте себе фотографическую съемку против окна. Никогда не удастся получить ясное изображение внутренних предметов или дальних очертаний. Также, выходя из темноты на солнце, мы бываем ослеплены и поражены силою синего света. Умножив эти световые явления до бесконечности, получим свет тонкого мира, который неподготовленному глазу покажется тьмою. Также иногда недоумевают, почему некоторые, казалось бы, ограниченные люди имеют видение тонкого мира. Прежде всего потому, что они, если и понизились сейчас, то в прошлом имели какое-то очищенное действие, иначе говоря, сердце их когда-то уже пробуждалось. Особенно замечательно, что качество сердца не исчезает. Оно может очень однобоко проявляться, но все-таки будет в потенциале. Также, отчего женщины часто пробуждаются для тонкого мира? Потому что работа сердца гораздо тоньше, и тем трансцендентальность является облегченной. Истинно, эпоха матери мира основана на сознании сердца. Именно только женщина может решить проблему двух миров. Так можно призывать женщину к пониманию сердцем. Это будет прежде всего полезно еще тем, что качество сердца вечно. Уже много разных подвигов среди женщин, но теперь вместо костра женщине дано пламя сердца. Не забудем, что при каждом важном достижении необходимо женское начало, как основа и сущность. Сердце не может открываться для тонкого мира, если не будет понято особым подвигом.